Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, и дом Иакова от народа чужеземного, Иуда стал его святилищем, Израиль его владением. Море увидело это и отступило, река Иордан обратилась вспять, горы запрыгали, как бараны, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что ты отступила, и с тобой, Иордан, что ты обратился вспять? Что вы, горы, запрыгали, как бараны, и вы, холмы, как ягнята? Трепещи, земля, перед владыкой, перед Богом Иакова, который превратил скалу в озеро воды, камень в источник вод. Не нам, Господи, а имени Твоему да будет слава ради милости и верности Твоей. Зачем чужеземцам говорить, где же их Бог? Наш Бог на небесах и делает все, что Ему угодно, а их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. У них есть уста, но они не говорят, у них есть глаза, но они не видят, у них есть уши, но они не слышат, есть ноздри, но они не чувствуют запаха, у них есть руки, но они не осязают, есть ноги, но они не ходят, и гортанью своей они не издают голоса. Делающие их и надеющиеся на них, да будут подобны им. Израиль, уповай на Господа, Он их помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он их помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он их помощь и щит. Господь нас помнит и благословит, благослови дом Израилев, благослови дом Ааронов, благословит всех боящихся Господа, малых и великих. Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небеса принадлежат Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Господа, и не нисходящие в тишину, а мы прославим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя!